— рассудил старичок. «Так языком разговаривать не разучатся ли?» «Думаю, что нет», — улыбнулся Джон. «И еще одна опасность есть». Старик вплотную придвинулся к Джону. «Мысли таить начнут». «Как это?» — не понял Джон. «Вот Печитегин». Старик кивнул на хозяина Яранги. «Я его хорошо знаю, все его мысли, намерения. Иной раз ему даже ничего не надо произносить вслух. По глазам вижу, что ему надо. А когда он с другими говорит, мне ведь слышно не будет. Появятся тайные мысли, тайные намерения, и начнется разлад между людьми». Старик вроде сам огорчился такому будущему, помолчал, подумал и вдруг решительно заявил: «Нет, не для нас грамота, разлад принесет. Зато когда ты будешь уметь различать следы на бумаге, ты сможешь общаться с далекими людьми», — пытался возразить Джон. «Вот я уеду, когда утихнет пурга, и ты вдруг вспомнишь, что недосказал что-то, и пошлешь мне недосказанные слова». «Это можно», — с довольным видом сказал старик. «Это даже хорошо». Дорога теперь шла вдоль морского берега, и железные полозья чиркали по рыхлому назреватому снегу. Иногда выезжали на морской лед, чтобы застрелить дремавшую на солнце нерпу, или устраивали привал и подстерегали утиные стаи. Ехать бы и ехать по этой удивительно весенней дороге, по талым лужам голубой воды, собирать для костра умягчившийся в соленой воде, высохший на весеннем ветру плавник. Но дома ждали дети и Пыльмоу, друзья, лица которых снились Джону Макленнону во время его странного пребывания в сумеречном доме в Уэлене. Какое наслаждение быть свободным! Из многих удивительных изобретений, направленных к тому, чтобы унизить человека, самым больным и нестерпимым является лишение человека свободы. Следующим по тяжести наказанием может быть только лишение самой жизни. Армагиргин выбрал смерть для себя и для своих жен, которых он не мог отделить от себя, от своей сущности. Он ушел, уверенный в том, что существует мир за облаками. Его нравственные страдания по своей мучительности уже не могли сравниться со страданиями физическими. Всю жизнь служить мишенью для презрения, потерять собственное лицо. Тогда лучше испытать мгновенную боль и успокоиться навечно. Как-то долгим вечером в Яранге Орво шел разговор о той, видимо, легкости, с какой чукчи расстаются с жизнью. За несколько дней до этого в соседнем селении глава семьи перебил всю семью и напоследок заколол себя. Это случилось поздней осенью, когда в Ярангах в изобилии водилась дурная веселящая вода. Человек напился и похитил бутылку у соседа. Пробудившись от пьяного сна, он с ужасом узнал о содеянном, и перед ним стало страшное будущее. Всю жизнь прожить с именем человека, польстившегося на чужое. И он принял единственно правильное решение. И когда это случилось, никто особенно этому и не удивился. Каждый поступил бы именно так, если бы считал себя настоящим человеком. Ранним утром, когда солнце только поднималось, показался родной Энмен. Он был жалкий и маленький, но трогательный,